Я жених формальный и благословенный. Произошло все в Москве, в моем приезде, с парадом, с образами и в лучшем виде. Генеральша благословила и, веришь ли, поздравила даже Катю. Ты выбрала, говорит, хорошо. Я вижу его насквозь. И, веришь ли, Ивана она не взлюбила и не поздравила. В Москве же я много и с Катей переговорил, и ей всего себя расписал благородно, в точности, в искренности. Все выслушала, было милое смущение, были нежные слова. Ну, слова-то были и гордые. Она вынудила у меня тогда великое обещание исправиться. Я дал обещание. И вот. Что же? И вот я тебя кликнул и перетащил сюда сегодня, сегодняшнего числа, запомни, с тем, чтобы послать тебя, и опять-таки сегодня же, Катерине Ивановне, и... Что? Сказать ей, что я больше к ней не приду никогда. Приказал, дескать, кланяться. Да разве это возможно? Да я потому-то тебя и посылаю вместо себя, что это невозможно. А то как же я сам-то ей это скажу? Да куда же ты пойдешь? В переулок. Так это Грушеньки? Горестно воскликнул Алеша, всплеснув руками. Да неужто же Ракитин в самом деле правду сказал? А я думал, что ты только так к ней походил и кончил. Это жениху-то ходить? Да разве это возможно? Да еще при такой невесте и на глазах у людей. Ведь честь-то у меня есть, небось. Только что я стал ходить к Грушеньке, так тотчас же и перестал быть женихом и честным человеком. Ведь я это понимаю же. Что ты смотришь? Я, видишь ли, сперва всего пошел ее бить. Я узнал и знаю теперь достоверно, что Грушеньки это и был этим штабс-капитаном, отцовским поверенным. Вексель на меня передан, чтобы взыскала, чтоб я унялся и кончил. Испугать хотели. Я Грушеньку и двинулся бить. Видал я ее и прежде мельком. Она не поражает. Про старика-купца знал, который теперь вдобавок и болен, расслаблен лежит, но ей куш все-таки оставит знатный. Знал тоже, что деньгу нажить любит, наживает, на злые проценты дает, пройдоха, шельма, без жалости. Пошел я бить ее, да у ней остался. Грянула гроза, ударила чума, заразился и заражен доселе, и знаю, что уж все кончено, что ничего другого и никогда не будет. Цикл времен совершен. Вот мое дело. А тогда вдруг, как нарочно, у меня в кармане, у нищего, очутились 3000. Мы отсюда с ней в мокрое. Это 25 отсюда верст. Цыган туда добыл. Цыганок. Шампанского. Всех мужиков там шампанским перепоил. всех баб и девок двинул тысячами. Через 3 дня гол, но сокол —